Глава 12. Наш связной. «Это уникальный шанс подняться. Выйдем на Кирин, заработаем кучу денег». Кристина стояла рядом, сложив руки на груди. Тон понемногу становился повышенным. Мы собрались в кают-компании. Вообще-то на крейсере есть комната для брифингов, но нам не требовалось столько места, и там неудобные затасканные сиденья для людей в скафах. И в целом, то комната для инструктажа, а не обсуждений. Экипаж разделился на три лагеря, выступающие за принятие предложения, противники и колеблющиеся. Последние были в большинстве. Я бы сказал, что голос некоторых членов пока значил меньше, но нас всего 17 человек. Для наемного корпуса не такой уж большой коллектив. И большая часть этих людей относится к ядру лично для меня, однако и других бросать насмерть я не собираюсь». Сейчас не время действовать против мнения большинства, и вообще лучше не рисковать. Жизнь наемников опасна, я не могу никому гарантировать, что на длительном временном отрезке никто не погибнет. Но первое время потерь быть не должно. И уж тем более нельзя потерять наш носитель в первом же вылете. Снова заполучить целый крейсер и ресурсы будет крайне сложной задачей. В секторе «Орла» мы воспользовались ситуацией, и нам откровенно повезло. Свяжемся с подозрительным типом, который явно не хочет иметь дел с ВКС? Дарья закинула ногу на ногу и всем видом излучала нежелание ввязываться в это дело. Пропала целая группа. Я нанялась к вам, но это не какая-то война корпоратов. Как ни удивительно, Вероника встала на сторону Рыжей. Мускулистые руки она сложила на груди и смотрела куда-то в пустоту. «Так ты давно знала, что противники будут необычными?» — фыркнул шериф, охотно поддержавший меня. «А что скажешь, если надо будет перехватить корабль Кирин? Там мы можем получить много денег, и в итоге это поможет найти Анну». «Или не поможет?» — Дэймон из нейтралов скорее склонялся к лагерю противников. «Но если честно, меня волнует не миссия, а не посадит ли нас торговец на поводок. Мы не знаем, как он ведет дела». «Ситуация 50 на 50. Либо хороший выигрыш, либо вызовем его недовольство, и он нас впряжет и будет подгонять хлыстом. Если понимаете метафору». «Сделаем аккуратно», — Эмма склонялась на мою сторону. «Ну, нашли мы какую-то давно заброшенную базу в зоне вторжения, ну, проверили. Сектор красный официально не включен в территорию Федерации. А если ты бросил свое имущество без охраны в пустоте, то это твои проблемы». «Но не всегда», — Сара закусила ноготок. «В зависимости от желания истинного владельца и ситуации, это могут назвать как мародерством, если торговец решит нами манипулировать, так и спасением брошенного имущества. Но секретные лаборатории на то и секретные. Если там большая корпа, лучше не трогать. В этом случае я всецело за». Рэй, само собой, занявшая мою сторону, пожала плечами. «Никаких официальных договоров. Или обставим так, будто мы уверены, что спасаем имущество заказчика, желающего сохранить секретность. И да, это хороший шанс, который нельзя упускать. Кроме того, сомневаюсь, что он так работает. Максим, чему я был несказанно рад, выступил за Рэй. То есть за принятие предложения. В определенных кругах инфа всегда гуляет. Появится слух о том, что кого-то запрягают, и тебе будет проще бросить бизнес, чем отмыть репутацию. У него же и заказчики есть, которые побоятся, что им пригрозят обвинением в незаконном приобретении технологических артефактов. Искать неосведомленных каждый раз ненадежно. А кто-то из запряженных наверняка бы взбрыкнул и вывалил на весь пузырь кучу инфы. Опять же, обвинение в пиратстве нам не грозит даже близко». Сестры согласились, а я напомнил, что доступ к такой сети интересов даст нам многое. Да хоть к пушке старших. Марка Бориса и Тимура у них нет, но наверняка нашлись свои умельцы. Нейтральные, наконец, определились. Тот же Курт просто хотел много денег на новый корабль. Дарья осталась в абсолютном меньшинстве и сдалась. Правда, обязанности помочь ей сделать новый суп это не отменило. Но в ее случае, как с Анной, слова «все в порядке» всегда означали «я зла и недовольна». В Впрочем, понемногу она принимала наши решения и одновременно крутила мощность индукционной плиты, командуя мне, что сыпать и лить в бурду. Мне приходилось ходить с поручениями по большому кухонному блоку, заполненному блестящим, слегка потертым оборудованием. Уж после генеральной уборки, на которую я не позволил взять огнемет, не так уж грязно тут было после пиратов. Крис сунула нос к нам на кухню. «Как по мне, это больше похоже на удобрение. Один в один органическое. Знаешь, из чего его делают на живых мирах?» «Знаю, не борьте аппетит», — проворчала Дарья. «Прости, но с таким запахом. Будет вкусно. Все, марш отсюда, я знаю, что делать». Крис увернулась от легкого удара пластиковой поварешкой и ретировалась. «Просто ради интереса. Ты заметила вон ту камеру?» — спросил я, указывая в сторону закрепленных магнитами сковородок. «С самого начала. У меня на них шестое чувство. Думаю, поставила после моих слов о немытых ложках. За кого они меня держат? Суп от лишних бактерий может испортиться, а вот мороженому ничего не будет». Ну, вполне логично. Вскоре суп был готов. Я же нарезал из полуфабрикатного теста лапшу и подготовил другие ингредиенты наполнителя. И как же он воняет! Как настоящий повар, Дарья отлила поварёшкой немного жидкости на крохотные блюдца, подула и выпила. Зеленые глаза излучали показавшийся под коричневатой жижей цветочный узор. Рыжая размешала суп, немного зачерпнула и вновь налила для дегустации. «Недосолен, что ли? Хотя вроде соевый соус должен дать достаточно. Дарья медленно поставила керамическое блюдце на алюминиевый стол, положила на него поварёшку и подняла немаленькую кастрюлю. Молча дошла с ней до органического утилизатора, нажала на педаль, открывающую люк, и вылила туда все содержимое. Дрянь. Жуткая соленая дрянь. Когда повар на нашем флагмане показывал мне, как его готовить, он был сразу вкусный. Откуда-то раздался голос Прокси. «Если уж она так говорит, значит, нас бы просто вывер...» Окончание фразы заглушил чей-то наигранный кашель, пусть немного запоздало. «Мы это, за полуфабрикатами пришли». Из-за духовых шкафов вышел Джефф. «Не нужно», — остановил я. «Дарья, остальное-то готово. Где-то был сухой куриный бульон, он вполне подойдет как основа. Наполнение готово, будет более легкий суп». Дарья все ворчала и сверялась с рецептом, но вкусно поесть нам удалось. На следующий день с нами сначала связались, запросив подтверждение нашего согласия. А затем меня пригласили поболтать на один из нижних ярусов к мастерской, занимающейся ремонтом устаревших малых разведывательных дронов и коммуникаторов. Я взял с собой только ворчавшую Дарью, которая обязательно хотела убедиться во всем сама. Район был сомнительным. Коридоры убраны сравнительно плохо, атмосфера хуже, контингент подозрительный. И дверь около магазина приглашающей открылась, едва мы подошли. Мы свернули в пустой технический коридор, заваленный хламом, и сразу же в дверь направо. Попали в небольшую мастерскую с пустующим рабочим столом. Он был одним из немногих мест, не забитых хламом. Стеллажи и столы завалены платами, коробками мелких деталей и расходников. Разнообразие частей малых летающих устройств без привлечений поражало воображение. Вдоль стен паяльные машины, 3D-принтер, какие-то сканеры. И посреди всего этого в кресле сидела женщина с зелеными волосами и слишком оранжевыми глазами, чтобы можно было счесть их натуральными. Однако это недорогие глазные киберимпланты со сменной цвета радужки. Я четко видел работу живых глаз. Кстати, грубо говоря, зеленые волосы — ее натуральный цвет. Встретившая она совершенно не стеснялась показывать лицо. Правда, едва ли был хоть малейший смысл записывать ее биометрию. Женщина была в немного устаревшем пехотном скафе, как и большинство на станции. На бедре игольник. Шлем от скафа лежал на столике рядом. Интересно, что левую прядь дополнительно крепила темно-синяя заколка. «Какое любопытное место встречи. Ширма для прибыльного дела? Нет. Просто владелец сдает помещение в аренду. Надо же, аугмент Земной Федерации. Так и подбивает вас проверить. В спарринге, разумеется. Не будем устраивать тут беспорядок. Удивлен двум вещам. Тому, что ты считаешь, что тут можно добавить беспорядка. Я пододвинул табуретку на колесиках и уселся на нее. И тому, что встретил полного аугмента не из ВКС. Дарья покосилась на меня, а обладательница оранжевых глаз немного наклонила голову, выдав толику удивление. «С чего ты взял?» «По движению глаз. Когда используешь биотическую нейросеть и привыкаешь к частым скачкам восприятия времени, начинаешь смотреть иначе. Это мог бы быть чип-ускоритель, но его просто так не включают из-за сильной нагрузки на мозг. А еще у тебя слишком странная заколка. Считыватель нейросети?» Только у резонанса передатчики могли соединяться напрямую с любым оборудованием на дистанции в несколько метров. Обладатели обычных либо ставят специальный чип, который сам по себе не связан с мозгом, или применяют внешние считыватели, можно даже стандартные внешние нейроинтерфейсы. Они избыточны, зато повсеместно распространены. Многие предпочитают обойтись такими устройствами, если уж можно не вставлять в голову лишний имплант. Агент торговца вряд ли планировала говорить, что она аугмент. Впрочем, особой реакции тоже не показала. Кстати, заколка как раз из специализированного оборудования. Дарья глянула на другую табуретку, но вместо этого предпочла сесть прямо на железный стол в дальней части помещения, сгребая к стене раскиданный хлам. А еще она прячет что-то от нас за той железкой. Не хватает выучки не смотреть на спрятанное оружие? Зеленоволосая насмешливо улыбнулась и потянулась рукой к столу рядом, на котором стоял блок питания от какого-то инструмента. Дарья немедленно схватилась за оружие. «Я бы на твоем месте не была так спокойна». Со все тем же насмешливым видом зеленоволосая подняла раскрытую ладонь. «Не вижу причин нервничать». Но спрятала я далеко не оружие. Уровень ехидства во взгляде нарастал. Она медленно завела руку за массивный блок и вытащила оттуда большой пластиковый стаканчик с крышкой. Я не допила свой латте и думала, насколько уместно делать это во время разговора. «Пожалуй, позволю себе». Она медленно отпила и осталась сидеть со стаканчиком в руках. Я повернул голову, чтобы краем глаза посмотреть на рыжую. Фигурально в комнате позади меня искрили зеленые глаза. «Зря я ее с собой взял». «Нас ты знаешь, а как обращаться к тебе?» «Пусть в этот раз будет аура». «Разногласия?» «Не все склонны доверять теневым сетям и влезать на черный рынок». Назвавшаяся аурой понятливо кивнула, а Дарья решила спросить то, что хотела. «Вы бы пошли против Земли и ВКС? Попытались бы поднять переворот?» Аура постучала пальцем по стаканчику, осматривая мою спутницу. «Ты из тех людей, которые в кафе спрашивают, свежие ли пирожные?» «Конечно, они будут свежими, даже если позавчерашние. Но если серьезно, существует несколько теневых организаций, которые при всей своей мощи и не думают захватывать сектора под прямое управление и устанавливать там свои законы. Зачем? У них иной профиль. Слишком жадные, желающие быть всем, долго не живут. Ну или превращаются в корпы, хотя бы наполовину узаконив деятельность. Хотите забавный факт, который удалось скрыть от официального распространения, заткнув большинство знавших? Парадис, в крахе которого вы принимали посильное участие, изначально был наркокартелем. Для прикрытия деятельности и получения разрешений на открытую покупку или производство некоторых веществ, чтобы не заморачиваться, они занимались как обычной, так и органической химией. Делали удобрения и разные реагенты. Я слушал с искренним интересом и не думая просить перейти к делу. Вот уж такого я не знал. И хотя доказательств ее слов нет, выглядит вполне правдоподобно. Они расширялись, добавляли производство на многочисленных мирах. Формировали полные цепочки производств на деньги, полученные с незаконной деятельности. Сначала для прикрытия, работая чуть ли не в убыток и оправдывая это хорошей ширмой. Но бизнес рос и оптимизировался, а экспансия в космос набирала обороты. Появились крупные постоянные клиенты, и все эти фабрики и плантации начали генерировать много денег. столько, сколько их конкурентам по наркоте и не снилось. При этом совершенно легально. И оказалось, что если тебя давят бандиты-конкуренты, то можно позвать легавых. Вы представляете, как давно это было? «Очень интересно», — отчеканила Дарья. «А по существу, если вы пойдете на незаконную деятельность и попадетесь патрулю, то это ваша проблема. В остальном торговец ни в коем случае не собирается враждовать с тремя нациями». «Я ответила на вопрос?» Дарья кивнула, а Аура вновь отпила кофе. Я выпрямился и приступил к сути встречи. «Мы примем предложение и проведем разведку местности и спасение имущества без владельца. Однако есть несколько вопросов. Кому комплекс принадлежал раньше? Насколько далеко придется вести спасенное имущество? И как мы будем гарантировать друг другу конфиденциальность? Корпорация «Авангардные технические решения и разработка». Название, как и генератора, явно подставное. Возникло из ниоткуда. Мы сами не знаем, кто за ней стоит, но отследили две поставки крайне специфичного и дорогого научного оборудования разных производителей. Может быть, она даже связана с Кирин, кто знает. Вести придется, скажем так, отсюда до цели значительно дальше, чем от нее до места переброски груза. Гарантии – вопрос сложный. Что вы хотите? Если нет доверия, зачем тогда соглашайтесь? А там шифруйтесь, как хотите. Можете хоть менять голос. Последнюю фразу Аура сказала пусть моложавым и высоким, но явно мужским голосом. «Прикольная модификация. В тебе мало натурального осталось?» «Я гораздо старше тебя. Удивительно, что вам ВКС не дали такую возможность». «Зачем?» – ответила Дарья. «Это лишний функционал, который стоит денег и вешается на мозг. А для управления им требуется много практики. Но где мы его будем применять? Мы оперативники, а не шпионы. Думается, мне агент перед нами и цвет глаз менять может». Вероятно, и цвет растущих волос тоже, а также немного черты лица, хотя это уже не факт. Вообще, я не удивлен, что в такой хорошо скрытой сети служат полные аугменты. Вообще, все высшие руководители нынче аугменты в той или иной мере. Разве что мужчины предпочитают не омолаживаться и сохранять солидный вид, тогда как женщины в абсолютном большинстве предпочитают выглядеть молодыми в самом расцвете». Аура пожала плечами и перешла к делу. Если точнее, извлекла из отсека для мелких вещей небольшую коробочку размером с компактную электробритву. Чего-то такого и ожидал. Автономный кодовый ключ для коммуникационной системы. И сколько разрешенных пользователей может быть? Только один. Завязывай на биометрию. Она кинула устройство мне и снова принялась цедить кофе с молоком. Я получил стандартную модель. Для доступа ко многим сетям нужно иметь разрешение. Чтобы подключиться к варп-ретрансляторам, надо быть зарегистрированным пользователем. Уже имея доступ к передатчику, также требуется иметь соответствующий статус. Если я захочу выйти на каналы координации ВКС и стучаться кому-то не по личному номеру, а по внутреннему. Либо дозвониться, даже если контакт находится в зоне ограниченной сети, например, только военной. У любой корпорации есть внутренняя сеть, получив доступ в которую ты можешь гораздо больше, вплоть до запроса списка доступных контактов, чего никогда не даст общественное. Методы получения доступа разнятся, в менее защищенные достаточно ввести логин-пароль. Более защищенные требуют цифрового ключа, который может хранить система корабля или вот такое устройство, которое без проблем подключается к любому маломальски приличному коммуникатору. На небольшом устройстве мигала синяя лампочка, показывая, что оно готово записать единственного человека, который будет вправе им пользоваться. «И какая тут биометрия? Живые глаза? Или кровь? Там есть анализатор?» «Ну нет, обойдетесь без этого». Аура наигранно сокрушенно вздохнула. «Только понадеялись ввести экспериментальный нановирус». «Вот, как сказать, Дарью она бесит, а мне нравится. Интересно, насколько она хороша в бою?» Я разобрался в кнопках и направил камеру на глаз. Ключ пикнул, синяя лампочка стала гореть постоянно. Нажал основную кнопку и снова навел. Устройство пискнуло, загорелся зеленый огонек. Естественно, на какое-то время, и это не просто анализ по фото. Эта штука проверяет, что глаз живой. И какой уровень доступа? Можешь связаться со мной по дополнительному идентификатору из сети или с торговцем. Само собой, он не любит, когда его беспокоят по пустякам. Только архиважные дела. Например, если нашли неизвестные ранее руины старших, четкие следы Кирин или еще нечто такого уровня. Если захочешь поболтать о любви, смерти и роботах, то лучше ко мне. В крайнем случае, если я пропаду, лучше отправлять текстовое сообщение. Голосовые придумали люди, которые не хотели учиться писать. Ага, то есть будут узлы сети с шлюзами, а оттуда уже перенаправление к ней. При звонке это может обеспечить чудовищный лаг, даже если она находится на той же станции. Меня удивляло другое. Аура достала из кармашка сложенную белую пластиковую карточку. Скорее, тонкую визитницу-книжку из двух половинок. Выудила маркер и писала от руки. Я еще понимаю некоторые случаи, когда схему проще набросать от руки, но передача данных запиской... «Дарья, ты когда-нибудь такое видела?» «Это возрастное», — сказала она ровным тоном. «Из любопытства. Никто взломать сеть не пытался?» Аура захлопнула записку и оценивающе глянула на Дарью. «Пытались». И предатели были, постаравшиеся подобраться поближе и слить кому-то. Как видишь, не получилось. Пароль и все нужное для доступа здесь. И еще кое-что. Из книжечки она выудила крупную карту памяти, где-то 3 на 2 сантиметра. Такую, что получится держать даже в грубых перчатках более тяжелого скафа. Заодно подобные лучше защищены от повреждений. Вложила ее обратно и двумя пальцами кинула мне как карточку. И это век цифровых технологий. Для вашего профиля ты на удивление старомодна. Еще и текстовые сообщения. В них не слышны эмоции собеседника. Если захочешь написать драматичный роман... Аура подняла глаза к потолку и задумчиво выпятила челюсть. «Да, пожалуй, можешь обратиться. Если мне понравится, зальем на топовые электронные площадки всех миров. Пододвинем виджеты, десяток аудиоверсий живыми голосами сделаем. Многие это любят. Но я читатель со стажем и очень придирчивый. Мне в последние годы все кажется третичными копиями копий. Только умоляю, никаких космических приключений и слезливой романтики про то, что она не может любить меня, а на самом деле любит, а на остальное текстовых сообщений вполне хватит. Честно, не знал, как реагировать. Это из-за того, что я сразу включил неофициальный тон, и она расслабилась. Или пытается подстроить стиль общения. Хотя с чего бы? А что за кое-что? Может, немного поподробнее?» «Зависит от того, знает ли твоя спутница о биче резонанса». Я тут же напрягся и немного прищурился. То, что они в курсе, неприятно, но отчасти ожидаемо. Однако она подняла тему в странном контексте. «В курсе, хотя обстановка для обсуждения так себе. Ну, тогда будем говорить загадками. Но все равно поймем друг друга. Ты думаешь, подобное могли сделать только враги? Может, это происходит и с другой стороны?» Я наклонил голову и прищурился. Суть понятна. ВКС также могли подсадить программу контроля, ведь это идеальный метод обеспечить верность солдат. Вот только в реальности бы такое не применили, хотя бы потому, что каждому нейросетку не установишь из-за цены. А взломанный головной центр позволил бы уничтожить всю армию, как бывало пару раз с дроидами. Такими удобными, не требующими еды железными болванами. Да и солдаты бы взбунтовались против такого. Я бы не назвал себя наивным, но не считаю, что это могло бы произойти. С чего ты взял? Этот ответ для разрушения аргументов оппонента чуть лучше, чем «Ой, все». Это мое мнение. Ну, можешь остаться при своем мнении. Или подумать лучше. Мало ли, что тебе могли оставить при уходе из резонанса. Или пока меня держали в отключке и удаляли вирус Кирин. Я могу изучать программную оболочку нейронки, но хрен его знает. При том, что они не были уверены, не предатель ли я, завербованный двойной агент, сделавший остальное, чтобы встретиться в доверии, могли что-то оставить на уровне системного ядра. «Ты ей веришь, что ли?» — воскликнула Дарья. «Когда она научилась читать мое настроение?» «Я просто рассуждаю логически и слушаю мнение. Как я уже сказал, я не считаю, что это могло произойти. Я повернулся к Дарье, она посмотрела на меня какое-то время и кивнула. Аура постучала кончиками пальцев по своему шкафу. «Знаешь, в чем проблема? Пока мы не будем знать, что ты чист, не будет тебе полного доверия. Мало ли, что ты выкинешь. Ты ставишь антивирусы на корабль. Кстати, на карте памяти лицензионный ключ от защитной системы «Абсолют». Панголин ничего так, но хуже на голову. «И поэтому я должен себе поставить что-то от вас?» – уточнил я. «Я не слышал о таком антивирусе. Кроме того, это такой подарок за присоединение. Поищи у Альянса, и мы обеспечиваем свою же безопасность. Уж о том, откуда ключ, можешь не волноваться. А эти два антивируса вполне уживутся. Касательно тебя, более-менее так и есть. Доверие за доверие. Разве это не так работает?» Она наклонила голову, изучая меня оранжевыми глазами. Я услышал, как Дарья сзади тихо цыкнула. «Убедишься сам, проверишь. Потом расскажешь, что увидел. Этого будет достаточно, чтобы понять, что ты чист». Я покрутил пойманный двумя пальцами кусочек пластика и засунул в отсек для личных вещей вместе с ключом. «Что же, приятно было познакомиться. И много сотрудничающих с вами хотя бы в отдельных вопросах. Насколько можешь приоткрыть?» Аура поглядела на меня огненными глазами, слегка наклонив голову. «Быть может, больше, чем ты думаешь, но меньше, чем считают многие. Больше – значит заметнее. Система с множеством деталей ломается чаще, но нам хватает на некоторую внешнюю деятельность. Конечно, все разного размера и есть текучка. Вот вы заткнете, наконец, одну дыру там, где не хватило серьезного корабля. Не будь слишком самонадеянным. Зеленые еще снуют по тому сектору и будут сновать, когда ты туда полетишь. А про книгу подумай». Она ехидно подмигнула. Разговор был окончен. Мы вышли в смежный коридор через открывшуюся дверь и сразу в общий, быстрым шагом удаляясь от места встречи. «Она бесит», — выдохнула Дарья. «На каком-то подсознательном уровне она меня жутко бесит. Ты ходишь недовольная с самого начала этой истории. Не верю, что солдат, оперативник МОК будет злиться, потому что все идет не так, как он хочет. И про то, что мы не пойдем против ВКС и не предадим Федерацию, мы также говорили. В чем дело?» Я взял за руку и остановил прущую напролом Дарью. Так что случайные прохожие шарахались с пути разъяренного танка в броне. Встретился с недовольными зелеными огнями ее глаз. «Не знаю. Она меня просто бесит. И мне все еще не нравится то, что мы делаем. Я рассчитывала, что мы возьмем данные разведки и полетим им помогать. Будем курсировать по пузырю, встречаясь с агентами ВКС и федеральной разведки». «Ах, вот оно что. Долго ее еще будет преследовать эта привязанность. А может, это хорошо. Не мне, скитальцу без дома, рассуждать на такие темы. Даш, извини, но спрошу прямо. Ты надеялась, что в итоге мы совершим подвиг, и ты заслужишь одобрение отца? Придешь к нему на порог и покажешь, чего добилась наемница? Опишешь, как сотрудничала с ВКС, расскажешь всю историю? Конечно, иной путь совсем не подходит». Лицо рыжей стало сначала изумленным, затем одновременно яростным и задумчивым. «Так, мне нужно подумать. Нет, вали на корабль. И даже не думай меня искать». «Надо же. Ну что же, голова у нее есть, пусть сначала ее охладит. Да чего странная женщина. Только на Анну аналогично реагировала, но там причина была иной. Я неспешно двинулся на крейсер, раздумывая, не стоило ли попробовать дождаться нашего связного и попытаться улучшить взаимопонимание. Или хватит на первый день и вообще не стоит светиться вместе дольше нужного. И это если исходить из того, что она вообще согласится. Решил оставить как есть. На мой взгляд, прошло нормально. Книжечку достал уже в переходе к крейсеру. Помимо карты памяти с инструкцией, куда подключаться. Ведь вряд ли хоть один поисковик сможет найти портал торговца. Там были написаны красивым почерком логин и пароль. Не как умеет большинство моих знакомых, разборчиво и ровно, словно это машинописный курсив. Но, похоже, у нее было право устанавливать пароль. Интересно, там можно найти интерфейс пользователя и сменить его?